прощаясь, ты сказала, что все прошло, и не хрен тут стоять на рынке у Ленинградского вокзала, где лишь бомжам и колдырям приют. На рынке у Ленинградского вокзала, где лишь бомжам и колдырям приют. Любовь прошла, как будто не бывало. За 5 рублей в сортире скрылась ты. Сортир вокзальный, что может быть печальней? Финала нет, тоскливей и скучней, чем платный туалет на сраненьком вокзале. Уж лучше в петлю или яд принять. Все было точно так, не больше и не меньше. Нигде потом я не встречал ее. С тех пор, как мы расстались на вокзале, она в сортир, а я на поезд сел. С тех пор, как мы расстались на вокзале, она в сортир, а я на поезд сел. Уехал я в вагоне душно-тесном, и впредь не вспоминал я никогда о ней. Лишь только раз в сортире платном сидя, на площади Сенной я вспомнил взгляд ее. Лишь только раз в сортире платном сидя, на площади Сенной я вспомнил взгляд ее.